Лу Шэн с Гун Чи достигли соглашения. Договор заключался в том, что без особых обстоятельств он не причинит вреда Гун Чи или кому-либо из ее соратников. После этого Си Юй Цун и ее брат последовали за Лу Шэном, а ученики секты Юинь за Гун Чи. Группы направились к месту отдыха. Места отдыха трех сект располагались довольно далеко от центральной статуи. По пути к ним обе группы наткнулись еще на несколько групп монахов с кровоточащими глазами. Но для Лу Шэна эти монстры не представляли опасности, он их уничтожал практически мгновенно. Достигнув бамбукового леса, они увидели группу сражающихся людей. Дюжина человек прыгали вокруг огромного белого монстра. Подбежав, люди наносили несколько ударов, после чего быстро убегали. У монстра была треугольная голова. На месте лица виднелся огромный черный символ. Он гласил «Будда». Чудовище возвышалось над землей на 4 метра. Длинные, гибкие конечности были усеяны острыми шипами и лезвиями. Глава 362. Важная персона. Часть 6. Глава 362. Важный человек. Часть 6. Это книга Будды. Согласно легендам, она поделась из неправильно понятых с молитв и гимнов буддизма, определила тип монстра Гун Чи. Этот монстр обладает большой скоростью и прочной кожей. Он невосприимчив к атакам большинства низкоуровневых техник и является смертельным врагом учеников, использующих только талисманы и заклинания. Лу Шэн равнодушно кивнул. Его больше волновало, когда он сможет получить интересующую его информацию. Взглянув на него, Гун Чи словно прочла его мысли. «Тебе придется подождать, пока закончится соревнование. Вся информация находится снаружи, в изначальном мире», — уточнил Лу Шэн. «Да, хорошо». Но он не собирался отказываться и от своей первоначальной идеи. Лу Шэн никогда не складывал все яйца в одну корзину. Вглядевшись в лица сражающихся и не найдя среди них того, кого искал, он снова опустил голову, задумался над истиной, открывшейся ему во время изучения каменной таблички. «Брат-наставник Лу, мы, разве, им не поможем?» Едва слышно спросила его Си Юй Цун. Подняв голову, Лу Шэн обнаружил, что на него уставились все, включая Гун Чи. «Если хотите помочь, вперед», — равнодушно ответил он. «Только не спасайте членов секты, связанных духом». Гун Чи, кивнув, посмотрела на стоящих позади нее людей. По ее команде ученики секты Юинь бросились в атаку. Гун Чи, Си Юй Цун и остальные держались в стороне, помогая им заклинаниями. Лу Шэн уселся на лежащий у обочины камень. Его ум был занят откровением, полученным от каменной таблички. Все можно использовать в качестве меча. Отметины на каменной табличке выглядели беспорядочными, но если их определенным образом упорядочить, они показывали нечто совершенно невообразимое. Лу Шэн закрыл глаза, воссоздавая расположение ножевых порезов. Звуки боя постепенно стихли. «Диэй Блуе», — мысленно позвал он. Перед его глазами вспыхнул экран модификатора. Просмотрев вкладки, он нашел то, что ему было нужно. Неизвестные ножевые порезы. Не изучено. Специальные эффекты. Неизвестно. Если эти отметины рассказывают историю жизни, значит, они могут скрывать тайну порядка вещей. В этот момент Лу Шэн словно увидел простое, но таинственное искусство меча, выраженное различной глубины ножевыми порезами. Если вы пройдете все эти шаги по порядку, то получите такие же ножевые отметины, независимо от того, какой предмет будете использовать в качестве меча. Размышляя, Лу Шэн все больше успокаивался. Он внимательно следил за надписью на экране модификатора. Как и ожидалось, стоило ему об этом подумать, как надпись изменилась. Неизвестная техника владения мечом. Уровень 1. Специальный эффект. Скорость. 1 уровень. Спецэффект. Всего лишь увеличение скорости. Кажется, я еще не до конца понял суть. Пасмастер дала мне эту табличку. Должно быть, в ней скрыта какая-то тайна, которая поможет мне пробиться на уровень дьявольского лорда. Сосредоточившись, он нажал «Изменить». Экран модификатора, задрожав, быстро вернулся в свое обычное состояние. Лу Шэн раз за разом продолжал мысленно касаться кнопки «Изменить», светящейся на экране модификатора. «Вы уверены, что хотите продолжить создание боевого искусства?» Внезапно выскочило новое диалоговое окно. «Да», — без колебаний ответил Лу Шэн. «Ишаша». Диалоговое окно расплылось. Точнее, расплылся весь экран. Лу Шэн почувствовал, как в его сознание начало вливаться бесчисленное количество информации. Огромное множество знаний о техниках владения мечом, скорости и духе, сталкиваясь друг с другом, создавали бесчисленное количество новых идей. Лу Шэн закрыл глаза, потом снова их открыл. От него исходил холодный, тяжелый воздух. Это, оказывается, это было. Он то выглядел ошеломленным, то начинал хмуриться. Казалось, он понял многое из того, чего не понимал раньше. Слова внутри рамки, снова изменившись, приобрели новый смысл. Перемещающие звезды искусства владения мечом. Второй уровень. Спецэффекты. Скорость второго уровня. Усиление духа второго уровня. Перемещающие звезды искусства владения мечом. Я не ожидал, что это будет всего лишь основа техники владения мечом. Секта Тысячи Солнц утверждает, что обладает десятками миллионов техник владения мечом, причем 365 из них могут помочь культивировать дух. Среди них перемещающие звезды искусства владения мечом занимает лишь 10-е место. Я не ожидал, что секрет прорыва будет скрыт здесь. Лушен наконец понял, на что намекала мастер Цаньду. Хотя я все еще не могу точно сказать, в чем секрет прорыва на уровень дьявольского лорда, я уже вижу секреты, скрытые в оставленных на табличке отметинах. Лушен спокойно посмотрел на экран. Я использовал только 2 единицы ментальной энергии. У меня еще осталось более 500. Интересно, какие еще секреты скрывает эта техника? Сосредоточившись, Лушен снова нажал на кнопку «Изменить». «Вы уверены, что хотите продолжить создание боевого искусства?» Выскочило новое диалоговое окно. Лушен без колебаний нажал «Да». У перемещающего звезды искусства владения мечом было только 2 уровня. После своей предыдущей модификации он успешно воссоздал технику владения мечом из каменной таблички. Эта модификация подтолкнула перемещающие звезды искусства владения мечом вверх. Некоторое время множество секретных техник владения мечом продолжали проноситься в сознании Лушина. Спустя несколько вдохов в рамке модификатора появилась совершенно новая техника. Он легко освоил гораздо более мощную технику владения мечом, достигнув такого прогресса, как если бы практиковался в течение многих лет. Надпись на экране модификатора снова изменилась. Перемещающие звезды искусства владения мечом. Уровень 3, максимум 2 уровня. Спецэффекты. Скорость 3 уровня. Усиление духа 3 уровня. Если это все, то это просто обычное искусство владения мечом. За исключением развития духа, в нем нет ничего, что могло бы помочь мне пробиться на уровень дьявольского лорда. Продолжим. Лушен продолжил модификацию. Спустя примерно полчаса, хлоп, меч Гунчи глубоко вонзился в глазницу монстра. Измазанное в черной, густой, как грязь, крови острие, пронзив насквозь голову, показалось из затылка. Хлоп, немного отдышавшись, она вытащила меч. Долгая битва даже для нее не прошла бесследно. Она обвела взглядом поле боя. Кроме 3 учеников секты Тысячи Солнц, почти все присутствующие были ранены в бою. Наконец-то все кончено. Стряхнув кровь с меча, Гунчи вложила его в ножны. Потом, подняв с земли свое копье, закинула его за спину. Подойдя к Лушену, опустила голову, извиняясь. «Прости, что заставила ждать». Но Лушен, неподвижно сидящий на камне, казалось, вообще ее не услышал. «Брат-наставник Лу», Гунчи повысила голос. Вокруг них вскоре собрались все ученики секты Юинь. Си Юйцун сидела позади Лушена. Услышав шум, она подняла голову. «Брат-наставник Лу, пора идти», — крикнула она. Лушен резко распахнул глаза. В эту секунду Гунчи заметила, как нечто огромное и глубокое, темное и тяжелое, нечто таинственное, как вселенная, промелькнуло в его глазах. «Вот, значит, как...» Лушен глубоко вздохнул, чувствуя, что прошла целая вечность. «Выходит, вот в чем истина, это и есть настоящий секрет». Он опустил голову, бормоча что-то себе под нос. В нижнем правом углу экрана модификатора мерцала информация об перемещающем звезды искусстве владения мечом. Перемещающие звезды искусства владения мечом. Уровень 3, максимум 2 уровня. Специальный эффект. Уровень скорости 189, уровень укрепления души 189. Никакой другой информации, кроме этой, не было. Однако Лушен и без того смутно ощущал, как его дух, разум и плоть начали сливаться воедино. Он медленно поднял руку. Под озадаченными взглядами Гунчи и остальных мягко указал пальцем на далекую скалу. Пуф, границы были сломаны. Камень размером с кулак рассыпался в пыль. «Брат-наставник Лу», снова позвала его Гунчи. Лушен спокойно посмотрел на скалу. Через несколько мгновений мягко улыбнулся. Он сейчас не использовал никакой силы. Ни истинной ци, ни внутренней ци, ни дьявольской сущности или дьявольской ци. Он просто представил, как камень превращается в пыль, а в следующее мгновение это на самом деле произошло. Он не применял никакой силы, это был его разум, заставивший скалу думать, что она больше не камень, а песок. Вот оно как. Лу Шен опустил руку. Хотя погода сегодня стояла теплая, вокруг него кружился ледяной ветер. Множество крошечных черных частиц, кружась в воздухе, слетались к области между его бровей. Они образовывали темно-красный треугольник, по форме похожий на голову крылатой кобры. Так вот оно что, зрачки его глаз тоже начали деформироваться, принимая форму треугольника. Вот оно как. Лу Шен поднял руку. Туман, более темный, чем глубины бездны, закружился над его ладонью. Свист. Кружащийся вокруг него холодный ветер начал медленно распространяться во всех направлениях. Секретная зона. А Сунинфэй в замешательстве смотрела на лежащую рядом с ее рукой каменную табличку. «Разве я не отдала ее Лу Шену? Что она здесь делает?» «Лу Шен, это тот ребенок, которого ты недавно приняла в ученики». В помещении присутствовал еще один человек, пожилой мужчина с бородой, доходивший ему до пальцев ног. «Да, он отличается от предыдущих». Сунинфэй слегка покачала головой. «Ты дала ему каменную табличку?» Старик был поражен. «Не ожидал от тебя такой щедрости. Разве это возможно? Думаешь, я могла отдать ему каменную плиту безмолвной смерти? Я просто сделала копию. Что там начертано? Честно говоря, уже и не вспомню». «В таком случае, какого понимания ты хочешь от него добиться?» Старик потерял дар речи. «Кто знает», неопределенно пожала плечами Сунинфэй. Глава 363. Важная персона. Часть 7. Глава 363. Важная персона. Часть 7. Много дней спустя, люди быстро разобрались с внутренним устройством храма Черной Печати. Он был разделен на три зоны. Колесо Будды, голос Будды и свет Будды. Три зоны защитным кольцом окружали стоящую в центре статую Будды. Пространство между тремя зонами и статуей Будды было беспорядочно застроено башнями и малыми буддийскими ксрамами. Полностью разобравшись в каменной табличке, полученной от учителя, Лу Шен повел всех в зону колеса Будды. Монстров, встречающихся на пути, можно было разделить на три категории. Монахи с кровоточащими глазами, священная черная стена со скрытыми в ней руками и монстры, прячущиеся в малых буддийских храмах. Священные черные стены постоянно перемещались, иногда даже выходя на открытое пространство, разделяющее три зоны. Это были все те же монстры, с которыми Лу Шен столкнулся, впервые сюда попав. Большинство из них были для него незначительными угрозами. Конечно, в зоне колеса Будды встречались и более сильные существа, такие как Ваджры, Дхармараджи и Архат. В это же время, в саду слева от колеса Будды, бам, высокая шестирукая фигура с темно-золотистым телом врезалась в высохший пруд. Лицо, начавшее отчаянно задыхаться, Гун Чи побагровело. Из уголков ее глаз струйками потекла кровь. Хотя раны быстро затягивались, ее глаза были довольно серьезно повреждены. Рядом с ней стояло еще несколько человек. Си Юй Цун и красивый мужчина с голубыми волосами тоже были ранены. Сестра-наставница Гун, на этот раз ведь все получится, говорящего звали Сюань Чжу. В группе, которую они недавно спасли, он был самым сильным экспертом. Узнав, что эту команду возглавляют Гун Чи и Лу Шен, он с радостью к ней присоединился. Лу Шен не возражал. Первоначальной его целью был поиск интересного его учителю человека, однако после того, как он понял суть каменной таблички, ему больше не нужно было этого делать. Теперь он мог спокойно покинуть это место и отправиться в секретную зону. Хо немного поразмыслив, он все же соблазнился идеей занять первое место и получить шанс поговорить с оружейным командиром. Оружейные командиры находились на более высоком уровне по сравнению с дьявольскими лордами и святыми мастерами и имели полный контроль над божественным оружием или дьявольскими клинками. Лу Шен не мог себе представить, что это за состояние, поэтому хотел встретиться в бою с подобным экспертом. Но сражение с кем-то, кто намного превосходил его по силе, было не самым умным шагом. Поэтому он решил занять первое место, за которое давалась привлекательная награда, включающая встречу с оружейным командиром. Впрочем, он бы не отказался и от награды за второе место. Это было 20 000 кусков дьявольского золота, плюс низшее божественное оружие, при помощи которого можно было укрепить физическое тело. При правильном использовании этих наград можно было поднять обычного ученика на недосягаемую высоту. Теперь он понял силу тех главных сект, обладающих невероятно мощными артефактами, такими как Башня Истинной Сущности. поэтому он решил на время здесь задержаться. Оставив команду, он отправился охотиться на монстров во внутреннюю зону. Накопление охотничьих баллов было еще одним способом поднятия рейтинга. С ваджрами будет нелегко иметь дело. Качнула головой Гунчи, посмотрев на Сеюйцун, чья шея была сломана, и на Сюаньчжу, зажимающую рану внизу живота. Затем перевела взгляд на разбросанные по земле тела. Только 5 или 6 учеников остались невредимы в этом хаосе. Женщина вздохнула. Был только один ваджра и 3 монаха с кровоточащими глазами, но всех этих людей не хватило, чтобы с ними справиться. Не могу себе даже представить, с какими ужасами столкнулся брат-наставник Лу в храме. Ша-ша-ша-ша. Темно-фиолетовая рука медленно отодвинулась от 2-метровой груди Дхармараджи. Лу Шен спокойно стоял в центре зала внутри буддийского храма. Когда он убрал руку, 13 ваджр вокруг него попадали один за другим. Стоящий перед ним Дхармараджа был самым сильным монстром храма, равным эксперту 3-го уровня области земли. Конечно, обычные люди считали его безумно могущественным. Дхармараджа был невосприимчив к большинству видов оружия. Эксперт, не достигший 7-го уровня области змеи, даже не мог оцарапать его кожу, не говоря уже о том, чтобы его убить. Сомнительно, чтобы кто-то ниже уровня земли, учитывая его скорость и удивительную силу, смог бы выжить с ним в бою. Перед лицом смертельной угрозы мы не должны паниковать, не должны сходить с ума. Протяни руку свету, открой свое сердце Будде. Предоставь свое будущее судьбе и отдай свою силу смерти, разнесся по залу спокойный голос. Лу Шен удивленно обернулся. Темно-золотой Дхармараджа в широкой красной коси, буддистская монашеская ряса из лоскутов, медленно вышел из-за статуи Будды. Дхармараджа выглядел очень древним. Его тело окружал темно-золотой ореол. Кожа была морщинистой, а тело тощим. Казалось, что коси висит на вешалке, а не надета на тело. Гули. Выбежавший откуда-то сзади маленький монах крепко обнял древнего Дхармараджи за ногу. Гули. Ашалу. Ашалу. За исключением кровоточащих глаз, вцепившийся в ногу Дхармараджи мальчик ничем не отличался от обычного послушника. Древний Дхармараджа, опустив голову, сурово пожурил маленького монаха. Тот, всхлипнув, нехотя отпустил его ногу. «Простите», — древний Дхармараджа улыбнулся Лу Шену. «Как это ни странно», — говорил он на языке Великой Инь. Холод и безразличие в глазах Лу Шена сменились заинтересованностью. Он всегда думал, что монахи всего лишь монстры храма черной печати, но теперь, вы удивлены, старый Дхармараджа улыбнулся. «Я могу это понять. На изучение языка небесных дьяволов у меня ушло 139 лет». Но по-настоящему я смог познать его секрет только 10 лет назад. «Язык небесных дьяволов?» – удивленно переспросил Лу Шен. Древний Дхармараджа улыбнулся. «Возможно, в Великой Инь этот язык имеет другое название, но алые дьяволы называют его именно так». Лу Шен удивленно приподнял бровь. «Вы считаете нас небесными дьяволами?» «Верно. Ваши люди порабощают других существ, уничтожают целые миры и совершают кровавые ритуалы. Разве этот мир не был разрушен и доведен до отчаяния вашим народом?» — ответил древний Дхармараджа. «Но ты не такой, как они. Я не вижу признаков жадности или жестокости в твоих глазах, только спокойствие и безразличие. Вот почему я захотел с тобой поговорить». Лу Шен, несколько секунд помолчав, неуверенно спросил: «И о чем ты же хочешь поговорить?» «О чем я хотел поговорить? Что я хотел сделать?» Глаза древнего Дхармараджи внезапно затуманились. Он опустил голову. Хотя его глаза были закрыты, складывалось ощущение, что он смотрит на маленького монаха. Вспомнил. «Хотя я не могу говорить за других, я лично хотел сделать одну вещь после всех этих лет обучения. Задать один вопрос». Лу Шен тоже посмотрел на маленького монаха. Парень был настолько мал, что не дотягивал монстру даже до колена. Его нежное лицо, словно вырезанное из нефрита, выглядело бы гораздо симпатичнее, если бы не струящаяся из закрытых глаз кровь. «Что за вопрос?» — повторил Лу Шен. Древний Дхармараджа погладил лысую голову маленького монаха, его лицо наполнилось усталостью, болью и добротой. «Почему? Почему?» — не понял Лу Шен. «Почему что? Почему ваши люди вторглись в мой мир и уничтожили все? Зачем они это сделали?» Вопрос монаха был наполнен болью. «Вы...» Лу Шен посмотрел на древнего Дхармараджу. Тот стоял неподвижно, все еще держа руку на лысой голове маленького монаха. «Ша-ша-ша-ша!» Мимо пронесся ветерок, и тело древнего Дхармараджи, как и маленького монаха, внезапно превратилось в черную пыль. Лу Шен замер на месте. Он выглядел так, словно на него только что снизошло откровение. Если древний Бхармараджа видел в них небесных дьяволов, что бы он подумал, став свидетелем дьявольского бедствия? Что бы он тогда сказал? Он медленным шагом двинулся к выходу, глубоко погрузившись в размышления. Гунчи с остальными к этому времени тоже завершили бой. Они понесли тяжелые потери. Из 20 человек осталось менее 10. К нему подошла Гунчи. «Брат-наставник Лу, вы разобрались с монстрами внутри храма?» Лу Шен, к этому времени пришедший в себя после недавней встречи, тихим голосом ответил: «Да, давайте вернемся. Мы могли бы собрать больше людей из секты Тысячи Солнца и секты Юинь. Таким образом, личные баллы каждого, суммировавшись, увеличили бы общий рейтинг префектуры Малин. Благодаря этому победившие ученики префектуры Малин получат от главной секты увеличенную награду», — осторожно предложила Гунчи. «Поступай, как считаешь нужным. Единственное, о чем бы я хотел вас попросить, если увидите людей из секты, связанных духом, уничтожайте их, не задумываясь», — приказным тоном заявил Лу Шен. Сам того не осознавая, он стал в этом соревновании лидером двух сект. Скорее всего, это произошло из-за того, что он убил больше монстров, чем все остальные вместе взятые. Гунчи был только рад немного пощекотать нервы секте, связанных духом. Секта Юинь и секта, связанных духом, постоянно противостояли друг другу и конкурировали. Поддержка могущественного мастера Лу Шена из секты Тысячи Солнц придала секте Юинь уверенности. Кроме того, брат-наставник Лу, мы можем поискать в других зонах сестру-наставницу Чжан Сунь Лань из секты Тысячи Солнца и брата-наставника Ли Мая из секты Юинь. Объединившись с ними и зачистив все три зоны, мы получим еще более высокий балл. Тогда у нас будет шанс занять первое место. Разве это не здорово? Теоретически план хороший. Однако, сестра-наставница Гун, общая сила вашей секты выше силы моей секты. Кроме того, вы ведь знакомы с нашей ситуацией. Кто поможет брату-наставнику Лу и сестре-наставнице Чжан Сунь, когда придет время побороться за звание сильнейших префектуры Малин? Мгновенно парировала Се Юй Цун. Хотя Гунчи была намного сильнее ее, имея поддержку в лице Лу Шена, секте Тысячи Солнц не нужно было ее бояться. Глава 364. Важная персона. Часть 8. Глава 364. Важная персона. Часть 8. Посмотрев ситуацию, описанную ранее сестрой ученицей Це, мы можем. Начало Гунчи. Довольно, прервал ее Лу Шен. Поговорим об этом, когда до них доберемся. Конечно, если они доживут до того времени. Некоторым людям из секты Юинь не понравилось это заявление. Лу Шен явно принижал учеников их секты. Они не отрицали, Лу Шен был очень силен, но Ли Май и его сестра тоже не были слабаками. Особенно брат-наставник Ли Май. Даже такой гордый человек, как Сунь Жун Цзи из секты, связанных духом, вел себя перед ним смиренно, восхваляя его мужество и навыки. Кстати, выражение лица Гунчи изменилось совсем чуть-чуть. Лу Шен сразу заметил эту перемену. «Даже не пытайся сбежать. Я все еще хочу купить у тебя информацию, когда мы отсюда выйдем. Если сбежишь, я убью всех учеников секты Юинь, участвующих в соревновании», — сказал он, посмотрев на женщину. Брат-наставник Лу мог бы найти кого-нибудь еще из союза тысячи братьев. Лицо Гунчи побледнело. «Зачем мне искать кого-то, если есть ты?» — улыбнулся в ответ Лу Шен. «Кроме того, я не хочу платить». Лу Шен был единственным человеком в секте Тысячи Солнц, кто мог говорить с ней подобным образом. Се Юй Цун, ее брат и несколько выживших учеников секты Юинь молчали. Лу Шена можно было назвать антигероем, он был готов достичь своей цели любыми средствами. Как ни прискорбно это было признавать, он больше походил на бандита, принуждающего других посредством силы. «Ах да, помнится, ты говорила, что одолжишь мне 20 тысяч дьявольских монет. Ты ведь не забыла?» — резко повернувшись, Лу Шен посмотрел на Се Юй Цун. Последняя на мгновение замерла, после чего побледнела. «Брат-наставник Лу, я сказал от 8 до 10 тысяч, но никак не 20. Я ясно слышал, ты говорила 20 тысяч дьявольских золотых монет», — слегка прищурившись, уставился на нее Лу Шен. Се Юй Цун и ее брат, внезапно ощутив нависшую над ними ауру угрозы, заметно занервничали. Особенно Се Юй Шен, которому всегда не хватало смелости. Если бы его не защищала старшая сестра, он бы, наверное, уже давно намочил штаны. 20 тысяч – это слишком много. Се Юй Цун пыталась доказать свою правоту, даже несмотря на давление Лу Шена. «Вовсе нет, совсем немного в обмен на гарантированное завершение испытания», — многозначительно сказал Лушен. Это льготная цена для друзей. Си Юйцун правильно его поняла. Потратить 20 тысяч дьявольского золота – это была значительная сумма для ее семьи. С тех пор, как она и ее брат вступили в секту Тысячи Солнц, они постоянно получали поддержку от своей семьи за свои достижения и потенциал. Хотя на это уходило много денег, это было достойной инвестицией. Если они, достигнув заметных успехов, смогут привлечь внимание трех главных сект, для них откроется масса возможностей. Заняв высокое место в этом соревновании, они не только получат награду, но и будут замечены руководством трех главных сект. Это была выгода, стоящая любых денег. Подумав об этом в таком ключе, Си Юйцун сразу же кивнула. «Я согласна. 20 тысяч совсем немного, сестра». Си Юйшен даже не успел все как следует обдумать. «Кроме того, я могу привлечь к нам других учеников. Что скажешь насчет 30 тысяч демонических золотых монет с человека?» Си Юйцун становилась безжалостным человеком, когда дело касалось бизнеса. Она сразу же включила всех остальных, даже не моргнув глазом. «Так много?» – улыбнулся в ответ Лушен. «Для богатых людей это совсем немного. Для средних эта сумма болезненная, но приемлемая», – ответила девушка. «Ладно, пусть будет так», – Лушен удовлетворенно кивнул. Он и сам уже начал обдумывать этот способ заработка денег, которых ему сейчас катастрофически не хватало. Хотя ученики секты Тысячи Солнц не были слишком талантливыми, у них было довольно много денег. Разве мог он упустить такой шанс, впустую потратить такую возможность? «Ты», Гун Чи с благоговейным трепетом наблюдала за происходящим. «Разве помощь своим соученикам не должна быть чем-то само собой разумеющимся? Почему что-то настолько естественное после вмешательства Лушина превратилось в хаос? Что об этом думает сестра ученица Гун?» — внезапно спросил у женщины Лушен. Гун Чи не смогла сдержать удивление, но быстро вернув своему лицу бесстрастное выражение, спросила. «Брат-наставник Лу планирует избавиться от всех нас, если мы не заплатим?» Лушен вздохнул. «Если и так знаешь, зачем спрашиваешь? Если это так, то брат-наставник Лу может убить нас прямо сейчас. Ну, или все же позволить нам уйти?» Гонг Чи быстро взяла себя в руки. Лушен был удивлен ее решимостью. Он окинул ее пристальным взглядом. Ему больше не нужно было никого искать, так как он понял суть таблички учителя Сунинфы. Единственное, чего ему сейчас не хватало, более глубокого осмысления уровня дьявольского лорда. Он хотел пообщаться с кем-нибудь, находящимся на этом уровне. «Хорошо, забирай своих людей и уходи. Я обеспечил вам достаточно безопасный путь, наконец», — кивнул он. «Прощай». Гун Чи понимала, что ученики секты Юй не могут позволить себе тратить столько же денег, как ученики секты Тысячи Солнц. За 30 тысяч дьявольских золотых монет можно было купить осколок святого оружия среднего качества. Кто из учеников трех главных сект может похвастаться таким количеством лишних средств, особенно после регулярного посещения башни истинной сущности? Явно недовольные происходящим ученики секты Юинь поспешно ушли. Что эти люди о себе возомнили? Если бы не брат-наставник Лу, их бы здесь давно уже не было. Си Юйшен, наконец, понял, что его сестра только что заключила отличную сделку. Осознав это, он начал еще больше презирать людей из секты Юинь. Он считал, что они много выиграли благодаря брату-наставнику Лу. Нам не нужно было брать их с собой. Они должны быть благодарны, что смогли зайти так далеко, но вместо этого они злятся на брата-наставника Лу. Такое отношение никуда не годится. Си Юйцун кивнула в знак согласия. Лушен улыбнулся, хотя сам все еще думал о древнем Дхармарадже. «Пойдем. Большая часть зоны колеса Будды очищена. Мы можем пойти в другие зоны, поискать остальных учеников секты Тысячи Солнц», — тихим голосом сказал он. «Все, кого он спасал, приносили ему деньги. Разве был лучший способ заработать?» «Конечно, брат-наставник», — сразу же ответили Си Юйцун и ее брат. «Тогда я и мои люди». Сюань Чжу и его последователи, все это время спокойно стоявшие в стороне, наконец, нашли возможность поговорить. Все они неловко уставились на Лушина. «Мы понимаем, что брат-наставник Лу не взял бы нас с собой без причины. Мы не ученики секты Тысячи Солнц. Наши семьи не настолько богаты, чтобы покупать рейтинги. Но мы можем поделиться имеющейся у нас информацией. Брат-наставник Лу достаточно заинтересован, чтобы взять нас с собой. Что за информация?» Лушен был заинтригован. Какая информация может стоить несколько десятков тысяч дьявольских золотых монет? Речь идет о секте, связанных духом. Все ее ученики, во главе со своим старшим, братом-наставником Сун Джунцзи, собираются рядом с тремя буддийскими башнями. Возможно, они планируют то же, что и брат-наставник Лу. Собрать союзников и уничтожить врагов, чтобы достичь лучшего результата. Из какой же ты секты? Почему ты даешь нам такую важную информацию? Спросила Си Юй Цун. Мы из внешней секты. Горько рассмеялся Сюй Чжу. Внешними считались низшие и средние секты, поддерживающие хорошие отношения с тремя главными сектами. Самые выдающиеся ученики этих сект тоже имели возможность участвовать в подобных соревнованиях, при условии, что они могли позволить себе значительные расходы. Это было сделано для того, чтобы дать другим сектам немного надежды. Если информация окажется полезной, я подумаю о том, чтобы взять вас с собой. Лу Шен взглянул на стоявших позади Сюань Чжу людей. Будем благодарны, брат-наставник Лу. Все четверо, включая Сюань Чжу, пришли в восторг. Увидев, насколько опасным может быть это место, они поняли. Единственный выход для них – следовать за кем-то могущественным. Два соученика Лу Шена и трое подопечных Сюань Чжу двинулись в направлении огромной статуи Будды. Лу Шен незамедлительно убивал всех встреченных по дороге членов секты, связанных духом, а с других людей, решивших к нему присоединиться, брал деньги. Он принимал в свой отряд всех, кто мог себе это позволить. По мере продвижения Лу Шен зачищал попадающиеся им на пути буддийские храмы. Им встретилось не меньше 20 учеников секты, связанных духом, из которых не выжил никто. Это сильно навредило противоборствующей команде. Как одна из главных сект, они были примерно равны по численности секте Тысячи Солнца и секте Юинь. Но после действий Лу Шена их количество резко сократилось. Внешний полигон храма Черной Печати. Высшее руководство трех главных сект округа Малин, собравшись вместе, наблюдали за происходящим в храме Черной Печати через огромное круглое зеркало. Среди старейшин секты Тысячи Солнц самым главным был старший мастер Юань Чжэн, старик с белой бородой и чрезмерно маленьким ростом. Он едва доставал до талии человеку среднего роста. В настоящее время он контролировал матрицу, собирающую суть воздуха великой формации, регулируя яркость и четкость изображения. В данный момент зеркало показывало могущественных экспертов из секты, связанных духом, организованно призывающих связанных с ними духом призраков инь. Те, едва появившись, атаковали ваджр, медленно истощая их жизни. Когда изображение немного сместилось, они увидели учеников секты Тысячи Солнц, спокойно сидящих в стороне и наблюдающих за ожесточенной битвой, происходящий между учениками секты, связанных духом и ваджры. Бой проходил внутри формации, излучающий слабый золотистый свет. Через некоторое время ваджра окончательно обессилила. Едва бой закончился, люди из секты Тысячи Солнц, поднявшись с земли, вручили лидеру секты, связанных духом, золотой билет. «Эти ублюдки!» — гневно воскликнул мастер Юань Чжэн. «Они хотят опозорить секту Тысячи Солнц, так явно подкупая соперников». Он быстро переключился на другую сцену. Зеркало показало нескольких учеников секты Юинь, сражающихся с мужчинами и женщинами, руки которых были покрыты белыми перьями. Эти мужчины и женщины, скрывающие за серебряными масками свои лица, были вооружены белыми копьями, расписанными странными символами. Копья легко пробивали защиту черной мембраны. Если бы они двигались и реагировали чуть быстрее, ученики секты Юинь уже давно бы им проиграли. Но, к счастью, они были слишком медлительными. Внезапно в углу изображения появились ученики секты Тысячи Солнц. Начали издали жестами что-то показывать лидеру секты Юинь. Тот, в свою очередь, умудрился в разгар боя также жестами им ответить. Вскоре стороны достигли соглашения. «За 5000 дьявольских золотых они позаботятся об одном из них для нас», — отвечающий за торговлю ученик секты Тысячи Солнц гордо улыбнулся. «Изначально они хотели 8000, но вы ведь знаете, чем я занимался дома. Поторговавшись немного, мне удалось снизить цену до 5000 золотых монет». Его гордая улыбка, увеличившись, расплылась едва ли не на все зеркало, которое было шириной в несколько десятков метров. Все руководители, присутствовавшие на полигоне, рассмеялись. Глава 365. Сумасшедшая прибыль. Часть 1. Глава 365. Сумасшедшая прибыль. Часть 1. Мастер Юань Чжэн сразу понял, что их намеренно кто-то провоцирует, поэтому поспешно переключился на другую сцену. Хота тоже его не порадовала, Несколько учеников секты Тысячи Солнц, стоя на коленях, горько плакали. В руках они держали дьявольские золотые монеты, за которые пытались купить свою жизнь. Их противники, группа экспертов из секты, связанных духом, смотрели на них с презрением. Очевидно, они не собирались их отпускать, но люди из секты Тысячи Солнц продолжали настаивать. Заплатив, они всего лишь хотели избежать страданий. Они просто боялись боли. Это поколение учеников, это поколение учеников. Белая борода мастера Юаньчжина тряслась от злости. Он раздраженно посмотрел на остальных старейшин и дворцовых мастеров. Посмотрите, каких учеников вы воспитали. Деньги, деньги, деньги. Единственное, что они знают, это деньги. Что они будут делать, когда отправятся в дьявольский мир? Они и с дьявольскими генералами попытаются договориться за деньги. В этом мире все руководствуются исключительно прибылью, поэтому не нужно сердиться, старейшина Чжан. Даже дьявольский мир вторгся к нам ради наживы. Если бы мы могли удовлетворить их интересы и найти точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества, даже с генералами дьявольской армии можно было бы договориться, лениво возразил дворцовый мастер Ксунсин, главный среди 9 дворцовых мастеров. Верно, я согласен с дворцовым мастером Хунсином. Если можно избежать кровопролития, зачем рисковать жизнью? Война и насилие – не необходимость. Главный старейшина слишком агрессивен, что не способствует миру и гармонии, один за другим откликнулись старейшины секты Тысячи Солнц. После этих слов лицо мастера Юаньчжина помрачнело еще больше. Такой была идеология секты Тысячи Солнц. Дворцовый мастер Хунсин являлся заместителем лидера секты. Можно было легко догадаться, какого направления придерживался глава секты, назначивший его своим заместителем. Пуф, пуф, пуф. Он быстро переключался между сценами, в каждой из которых натыкался на глупые лица учеников секты Тысячи Солнц, расплачивающихся с учениками других сект за свои жизни и рейтинг. Мастер Юаньчжэн все больше злился. Если бы формация не спонсировалась сектой Тысячи Солнц, люди из других сект уже б давно начали жаловаться. Вскоре изображение в зеркале снова изменилось, переключившись на молодого господина Сун Цуаня. Он договаривался о цене с несколькими учениками секты Юинь. На мой взгляд, нет ничего, что бы невозможно было решить при помощи денег. Если вам что-то не удалось, значит, у вас просто недостаточно золота. Сун Цуань был ведущей фигурой среди этого поколения учеников. Помимо уровня культивации, он прославился тем, что основал организацию, называющуюся 8 героев божественного аромата. Молодой господин Сун, 20 тысяч. Мы позаботимся о двух черных стенах за 20 тысяч. А с остальным разбирайтесь сами, сказал один из учеников секты Юинь. 20 тысяч за все, или никакой сделки не будет. Сун Цуань махнул рукой. 30 тысяч за все, 20 тысяч, 28, 25 тысяч, по рукам. Мастер Юаньчжэн в запале хлопнул рукой по знаку матрицы. Сцена опять изменилась, зеркало показало берег небольшого озера, на котором стояло 3 ученика секты Тысячи Солнц в окружении людей из других сект. Один из мужчин, высокий и мускулистый, особо выделялся на общем фоне. Есть 2 типа людей, которым дозволено находиться со мной рядом, спокойно сказал мужчина. Первый – это люди с деньгами. Мастер Юаньчжэн, почувствовав тошноту, снова хотел переключиться, но следующие слова мужчины его остановили. Второй тип – мертвые люди. А, глаза мастера Юаньчжэна удивленно распахнулись. Удивлен был не только он, но и высшее руководство 2 других сект. Взгляды всех присутствующих скрестились на зеркале, которое показывало молодого мужчину, на котором отчетливо виднелся знак секты Тысячи Солнц. Этот человек, откуда он? Мастер Юаньчжэн обвел взглядом дворцовых мастеров и старейшин, но все они были так же озадачены, как и он. Мастер немного скорректировал сцену, сфокусировав поле зрения на месте, где стоял загадочный человек. Ааха! По полигону пронесся протяжный вздох. Землю устилало, по меньшей мере, 20 мертвых тел. Все они носили значки сект Юини, связанных духом. Сочащаяся из их тел кровь ручейками стекала в озеро. «Если ты не можешь купить свою жизнь, тебя ждет одно – смерть», – сказал мужчина и, убрав меч в ножны, зашагал прочь. Как властно! Мастер Юаньчжэн был потрясен. В его глазах этот ученик секты Тысячи Солнц был идеален. Именно такой человек был ему нужен. Руководство других сект тоже было удивлено. Этот парень был членом секты Тысячи Солнц, даже ученики секты Юинь не были столь уверены в себе. Великолепно! воскликнул мастер Юань Чжэн. Даже Чжан Сунь Лань он никогда так не гордился. Вот как должны поступать ученики секты Тысячи Солнц, уверенно заявил он. Другие дворцовые мастера хмуро смотрели на человека, показываемого в зеркале. Особенно недоволен был дворцовый мастер Хунсин. Он что-то прошептал стоявшему рядом старейшине. Похоже, никому из старейшин и дворцовых мастеров секты Тысячи Солнц не понравилось увиденное. Секта Тысячи Солнц никогда не вела себя так властно и высокомерно. Дружелюбие было полезно для бизнеса и облегчало получение прибыли. Ведущие себя вызывающие ученики могли получить временное удовлетворение, но это негативно сказывалось на их будущем. Но поскольку старшему мастеру Юань Чжэну это нравилось, все остальные предпочитали молчать. Даже дворцовый мастер Хунсин не возражал. В конце концов, Юань Чжэн среди них был самым старшим по рангу. После мастера секты он был самым сильным экспертом ветви Малин. «Как по мне, этот парень слишком груб», – пробормотал себе под нос заместитель дворцового мастера, но его услышали. «Твою мать, слишком груб», – взъярился мастер Юань Чжэн. «Люди, вы просто уничтожили репутацию секты Тысячи Солнц ветви Малин. Посмотрите на этого ребенка, вот как все мы должны действовать». Присутствующие переглянулись, а заместитель дворцового мастера и вовсе покраснел. Никто не осмелился возразить. Тем временем люди из других сект сосредоточили свое внимание на зеркале. Лу Шен резким движением стряхнул кровь с лезвия своего клинка. С его уровнем культивации он, конечно же, сразу заметил наблюдающих за ним людей. Большинство из них делали это из любопытства и были, по сути, нейтральными. Нетрудно догадаться, что для наблюдения за ними руководство трех сект использовало какое-то секретное искусство. Ему было все равно, почему эти люди наблюдают за ним. Для него было главным – заработать побольше денег. Такие возможности не представляются слишком часто. За спиной Лу Шэна стояла Сунинфэй, да и сам он обладал силой уровня дьявольского лорда, поэтому ему ни о чем было беспокоиться. Вернувшись к Си Юй Цун и остальным, он посмотрел на храмовое здание, от которого медленно поднимался черный дым, нахмурился. «Это ведь зона голос Будды?» «Да, брат-наставник Лу, мы видели учеников секты, связанных духом, направляющихся туда», — тихо ответила Си Юй Цун. «И они не обратили на вас внимания?» Лу Шэн удивленно приподнял бровь. Сам он в это время находился в другом месте. Он планировал заработать побольше денег, но, к сожалению, многие люди были очень скупы и начинали драку, даже его не выслушав. Естественно, единственное, что ждало таких людей – смерть. Как ни странно, нет, мне показалось, они сильно спешили. Может, они получили какое-то тайное послание от секты, связанных духом, ответила Си Юй Цун. Эта девушка была довольно опытной и проницательной. Хотя она была не слишком могущественным экспертом, ее силы было достаточно, чтобы выжить. Постепенно она смогла завоевать доверие Лу Шэна. Тогда мы последуем за ними. У них осталось не так уж много людей. Ученики секты, связанных духом, должно быть, получили какую-то важную информацию, раз решили собраться вместе буквально в последнюю минуту, решительно сказал Лу Шэн. Брат-наставник Лу хочет уничтожить их одним ударом, сразу поняла его замысел Си Юй Цун. Она уже успела заметить, что Лу Шэн был особо безжалостен к ученикам секты, связанных духом. Что значит уничтожить? Рейтинг напрямую зависит от мастерства. Я слышал, брат-наставник Сунь Жун Цзи чрезвычайно талантлив и является первым номером секты, связанных духом. Я просто хочу посмотреть, насколько силен этот эксперт, небрежно ответил Лу Шэн. Хотя никто не поверил его словам, у остальных не было другого выбора, кроме как следовать за ним. Разведав местность и убедившись, что вокруг не осталось никаких монстров, они двинулись к зоне голос Будды. Едва они ступили в область, граничащую с тремя основными зонами, тишину нарушил старческий голос. «Отправляйтесь к трем буддийским башням в храме голос Будды и сразитесь за ключи, открывающие дорогу в другие зоны. Золотой, серебряный и бронзовый ключи представляют собой первое, второе и третье место. Миссия имеет ограничение по времени, 5 часов». Голос повторил эти слова трижды, прежде чем стих. Лу Шэн почувствовал, что взгляды наблюдающих за ними людей внезапно исчезли. Подняв голову, посмотрел в небо. Голос появился сразу после того, как исчезли взгляды наблюдателей. Судя по всему, решение, кто мог сражаться за ключи в последнем этапе, принимали руководители трех главных сект. Брат-наставник Лу, 3 ключа. Глаза Си Юй Цун сияли от восхищения, но она отчетливо понимала, что не способна принять участие в этом соревновании. «Ты можешь пойти, если хочешь», – небрежно сказал Лу Шен. Си Юй Цун, переглянувшись с братом, горько рассмеялась. Некоторые из людей Сюаньчжу также были заинтересованы, но что-либо предпринимать не спешили. Быть заинтересованными – это одно, но когда пришло время принять участие в настоящей драке, они поняли, что им не хватает смелости. Они понимали, что с их силой будут убиты практически сразу. Таким образом, команда продолжила путь вместе. Внезапно из переулка донесся крик. «Эй, народ, вы знаете, как добраться до храма Голос Будды? Не волнуйтесь, мы заплатим вам за услугу». Группа молодых учеников со знаками секты, связанных духом, вышла из увенчанного белыми куполами храма. Их вели двое. Красивый мужчина с усами и привлекательная женщина с рыжими до плеч волосами. Оба были одеты в огненно-красные кожаные доспехи, на поясе висели кнуты с крюками на концах. Лу Шен резко остановился. «Секта связанных духом?» – спросил он. «Да, я Чжао». Мужчина не успел закончить. Выражение его лица резко изменилось. Он испуганно отступил. «Ша-ша-ша-ша». Мимо него молнией пронесся меч. Лу Шен внезапно появился прямо перед мужчиной. Вырвавшийся из его руки свет насквозь пронзил последнего. Также он не пощадил и других учеников секты, связанных духом. Также неожиданно, как появился, свет исчез. Глава 366. Сумасшедшая прибыль. Часть 2. Глава 366. Сумасшедшая прибыль. Часть 2. Ты. Почему? Мужчина был одновременно напуган и зол. Поспешно отступив, огляделся. С удивлением обнаружил, что все его соратники, включая сестру, стоят неподвижно. Внезапно подул ксолодный ветер. Около 10 человек из его группы один за другим попадали на землю. «Зачем ты это делаешь?» Человек начал медленно отступать. Его глаза наполнились недоверием, когда он увидел на груди Лу Шена знак секты Тысячи Солнц. «К сожалению, я не могу вызвать на бой твоего старшего, Юань Чиндао, поэтому не вижу другого выхода, кроме как сразиться с тобой». На лице Лу Шена засияла ослепительная улыбка. «Раз он захотел со мной поиграть, разве могу я ему отказать? Кроме того, мне нужно вернуть ему должок». Пуфеф, его клинок, опустившись под странным углом, легко пронзил шею мужчины. В тело последнего хлынуло огромное количество истинной ци, разрушая все внутри. «Ты, я». Мужчина умер прежде, чем успел понять, как мог ученик секты Тысячи Солнц оказаться настолько сильным, что он ничего не смог ему противопоставить. Лу Шен был слишком быстр. После модификации мантры перемещающего звезды меча до 189 го уровня, эффект увеличения скорости также был повышен до 189 уровня. Даже скорость обычного человека, увеличенная до 189 уровня, стала бы абсурдно высокой. Что уж говорить о Лу Шене, обладающем ужасающей физической силой. Он подавил свою скорость настолько, насколько это было возможно, но несмотря на это уничтожил группу учеников секты, связанных духом уровня 4-5 грани прежде, чем те успели отреагировать. Выдернув меч, он посмотрел на лежащего на земле красивого мужчину, на лице которого застыла насмешливая улыбка. Внешний предел храма черной печати. Хлоп. Юань Чиндао случайно уронил на землю бронзовый шар. От удара его поверхность покрылась узором из царапин. Вопреки ожиданиям, Юань Чиндао даже не взглянул на шар, которым так любил играть в свободное время. Подняв голову, он сосредоточенно наблюдал за развернувшейся в зеркале картиной. Лу Шен, словно походя, уничтожил еще 6 учеников секты, связанных духом. Если первый и второй раз можно счесть за случайность, сейчас это был явно злонамеренный ход. Он упоминал старшего Юаня. Может ли это быть старейшина Юань Чиндао? А кто еще это может быть? Я не знаю, чем он спровоцировал этого безжалостного убийцу. Я подсчитал, не менее 30 человек пали от его руки. Учитывая, что секта отправила меньше 100 учеников, прислушивающийся к разговору старейшин Юань Чиндао прекрасно понимал, что происходит. Он уставился на Лу Шена, лицо которого сейчас крупным планом показывало зеркало. Изначально он планировал оставить его в живых, чтобы заставить страдать, но сейчас все, чего он желал, немедленного убийства. Старейшина, чей ученик только что был выведен из боя, хмуро на него посмотрев, сказал: «Старейшина Юань, этот Лу Шен из секты Тысячи Солнц говорит правду. Сейчас многие дворцовые мастера и старейшины, чьи ученики и родственники были уничтожены, смотрели на Юань Чиндао с явной враждебностью». Лицо Юань Чиндао тоже не лучилось радостью. Он сжал ладонь в кулак, расслабил ее, потом снова сжал. Я не ожидал, что он так быстро вырастет. Никогда раньше его голос не звучал так сухо и горько. «Ух ты!» — внезапно воскликнули старейшины трех сект, словно увидели нечто удивительное. Юань Чиндао поспешно сменил фокус изображения, увидев, что поверхность зеркала превратилась в поле черной грязи. Теперь своеобразный экран показывал три буддистские башни высотой с десятиэтажный дом. Поверхность золотых башен была усеяна черными и серыми пятнами, но это никак не умаляло их величественный внешний вид. Однако не башни шокировали старейшины дворцовых мастеров трех главных сект, а три человека, стоявшие между ними. Они были потрясены, увидев этих троих. Двое мужчин и женщина несли на себе знаки секты, связанных духом, секты Юини и секты Тысячи Солнц. Это были самые сильные внутренние ученики трех главных сект ветви Малин. Сунь Жунцзи из секты, связанных духом, Ли Май из секты Юини, Чжан Сунь Лань из секты Тысячи Солнц. Сунь Жунцзи выглядел серьезным и сосредоточенным. Он был одет в обтягивающую коричневую кожаную броню. Из-за спины выглядывало темно-синее лезвие алебарды. У него были густые брови, острые глаза и квадратное лицо. В сочетании с загорелой кожей и крепкими мускулами он не казался людям дружелюбным. Пристальным взглядом смерив стоящего напротив мрачного мужчину, он полностью проигнорировал женщину. «Уступи мне первое место, Ли Май, и я в благодарность помогу тебе добиться успеха. Что скажешь?» Лицо Сунь Жунцзи было спокойным, а голос уверенным. Мрачный человек был самым сильным внутренним учеником секты Юинь, Ли Маем. Он был одет в черную облегающую одежду и серебристо-синий пояс с серебряной пряжкой. Его длинные волосы были собраны в высокий хвост, а ноги обмотаны черной тканью. Из-за спины выглядывала белая рукоять меча, контрастируя с черной одеждой. «Хет, спасибо. Никто из нас троих не откажется от золотого ключа. Если хочешь его получить, сражайся», — холодным голосом сказал Ли Май. Наградой за первое место, кроме всего прочего, были 100 000 дьявольских золотых монет. В отличие от секты Тысячи Солнц, секта Юинь была довольно бедной. Несложно представить, насколько им могли помочь в развитии 100 000 дьявольских золотых монет. Однако он был лишь не намного сильнее Сунь Жунцзи, а если быть более точным, на самую малость. Один на один у него были хорошие шансы на победу, он гарантированно выиграл бы за 200 шагов. Но не стоило забывать об Чжан Сунь Лань, которая могла сильно повлиять на ход боя. Чжан Сунь Лань стояла, закусив губу. Ее руки крепко сжимали рукояти двух водных копий. Она знала, что ее шансы на победу невелики, но не собиралась сдаваться. «Ланер, перестань валять дурака. Ты понимаешь, как много значит для меня и брата Ли золотой ключ?» Посмотрел на девушку Сунь Жунцзи. Она была самой слабой среди них троих. Устранив ее, они смогли бы с Ли Маем сразиться без помех. Чжан Сунь Лань не разговаривала, а просто стояла на месте и не двигалась. Конечно, она знала, что была среди них самой слабой, но это не означало, что у нее вообще не было шансов получить золотой ключ. Неужели брат Сунь думает, что сможет легко со мной справиться? Ли Май никогда не был человеком, с которым легко поладить. Брат Ли, кажется, очень уверен в себе. Сунь Жунцзи улыбнулся. В таком случае, почему бы нам не устранить Ланер и не устроить честный поединок? Ли Май холодно посмотрел на Чжан Сунь Лань. Девушка была очень красива, но ни он, ни Сунь Жунцзи не были людьми, которых могла тронуть красота. Согласен. От этих слов сердце Чжан Сунь Лань дрогнуло. Что я сделала такого, что брат Сунь и брат Ли решили объединить против меня свои силы? Она начала медленно отступать. Сунь Жунцзи улыбнулся. Молча посмотрел на Ли Мая, который, судя по всему, не собирался действовать первым. Двое мужчин столько разговаривали, но когда дело дошло до действий, никто из них не спешил сделать первый шаг. Никто из них не спешил показывать другому свои слабости, которые противник потом мог использовать в процессе боя. Таким образом, сложилась патовая ситуация. Несмотря на это, ни один из них не видел в секте Тысячи Солнц угрозы. Даже Чжан Сунь Лань, самая сильная среди экспертов своей секты, была для них хрустальной вазой. Они могли справиться с ней всего за 10 шагов. В глазах друг друга лишь они были настоящими противниками. Чжан Сунь Лань это знала, но вынуждена была смириться. Без нее исчезнут последние остатки достоинства секты Тысячи Солнц вместе с репутацией ее дедушки, мастера Юань Чжина. Поэтому, независимо от того, как на это посмотрят другие, ей нужно было приложить максимум усилий, чтобы быть с этими двумя на равных. Тем временем стоящие перед ней мужчины не обращали на нее никакого внимания, словно ее здесь и вовсе не было. Ли Май, если бы ты был таким же умным, как некоторые наши старшие, все было бы намного проще. Сунь Жун Цзи улыбнулся. Ты имеешь в виду тех ублюдков, что только и умеют, что сорить деньгами. Ли Май холодно рассмеялся. Ты. Чжан Сунь Лань яростно обнажила свои водяные копья. Ее красивые глаза наполнились холодной решимостью. Что? Секта Тысячи Солнц тоже хочет получить кусок пирога? Смерил девушку тяжелым взглядом Ли Май. Уверенность Чжан Сунь Лань заметно упала. Она стиснула зубы, но не осмелилась издать ни звука. Ли Май холодно рассмеялся, явно собираясь что-то сказать, но внезапно его лицо побледнело, и он резко отпрянул назад. Сунь Жун Цзи последовал его примеру. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Огромный валун, диаметром 7-8 метров, проломив стену справа, пролетел мимо них, безжалостно врезался в дверь храма. Валун разлетелся на мелкие осколки, после чего рухнула дверь вместе с половиной храма. Высокая и мускулистая фигура с мечом наперевес медленно выступила из поднявшегося в воздух облака пыли. Хм, кажется, я немного перестарался. Когда человек приблизился, троица почувствовала сильное давление, исходящее как от самого человека, так и от зажатого в его руке меча. Оружие испускало волны тепла, искажающие вокруг мужчины воздух. «Кто ты?» Сунь Жун Цзи посмотрел на то место, куда врезался валун. 50 тысяч дьявольских золотых, или никто из вас не уйдет отсюда живым», расплылся в улыбке Лушен. «Конечно, можете попытаться сбежать, но так вы умрете еще быстрее». Сунь Жун Цзи попытался улыбнуться, но внезапно понял, что не может. Ли Май, перестав хмуриться, с интересом посмотрел на мужчину. Только кто-то достаточно сильный мог почувствовать, насколько ужасающе силен стоящий перед ними человек. Чжан Сунь Лань же была очень смущена. Ей показалось, что у нее галлюцинации, особенно после того, как она рассмотрела его знак. Проверив множество раз и убедившись, что это не иллюзия, она глубоко вздохнула. «Тысяча солнц, ты из тысячи солнц?» На всякий случай спросила она. «Не жди, что я дам тебе скидку на это», мужчина холодно улыбнулся. «Ты тоже, либо платишь, либо умираешь». Даже лицо вечно невозмутимого Сунь Жун Цзи дернулось, когда он услышал это. Он посмотрел на значок секты Тысячи Солнц, прикрепленный к груди человека, затем перевел взгляд на Чжан Сунь Лань. «Вы ведь из одной секты?» Со странным выражением лица спросил у нее Ли Май. Он, наконец, понял смысл выражения «деньги важнее друзей и семьи». Глава 367. Правильный способ накопления богатства. Часть 1. Глава 367. Правильный способ накопления богатства. Часть 1. АО. Все присутствующие на полигоне люди словно сошли с ума. Мастер Юань Чжэн из секты Тысячи Солнц, хлопнув в ладоши, от души рассмеялся. Однако не все старейшины и дворцовые мастера секты Тысячи Солнц разделяли его веселье. Поведение парня, вымогающего деньги у самых сильных учеников трех главных сект Малина, их, признаться, возмутило. Некоторые из этих учеников могли сравниться в силе со слабыми старейшинами. Вы только посмотрите. Вот как должна действовать секта Тысячи Солнц. Мастер Юань Чжэн почувствовал, как ярость, сопровождавшая его на протяжении многих лет, наконец-то отступила. Это было чудесно. Секта Тысячи Солнц ветви Малин всегда была объектом насмешек. Их оскорбляли все, кому не лень, говоря, что у них есть деньги, но нет навыков, что единственный их талант – зарабатывание денег. Еще говорили, что ученики секты Тысячи Солнц самые слабые среди учеников трех главных сект. Все, что они умеют, это болтать и тратить деньги. У них нет мужества сражаться за свою жизнь. Все свои проблемы они решают исключительно при помощи денег. Все это не могло не сказаться на репутации секты Тысячи Солнц. Ветви Малины стало для мастера Юань Чжэна большим позором. Но сегодня, наконец-то появился человек, который мог соперничать с самыми сильными учениками трех главных сект. Ах, какое чудесное и радостное событие. Мастер Юань Чжэн едва не плакал от счастья. Именно так я и вел себя, когда был в его возрасте. Я горжусь этим парнем. «Очень горжусь». Один из дворцовых мастеров покачал головой. «Мастер, ваша внучка сейчас тоже там». «Иксэм». Улыбка мастера Юань Чжэна чуть померкла. Внезапно вспомнив об этой проблеме, он снова посмотрел на экран. Увидев, что у его внучки тоже вымогают деньги, почувствовал себя немного неловко. Он не мог решить, радоваться ему или сердиться. «Из какой ты ветви?» посмотрела на Лушина Чжан Суньлань. «Ни из какой», — небрежно ответил парень. Он, наконец, заметил знак секты Тысячи Солнц на ее одежде. «Почему ты себя так ведешь? Мы, ученики секты Тысячи Солнц, всегда гордились своим открытым и честным поведением. Мы зарабатываем свои деньги правильно. Если о твоем поведении узнают в секте», — с намеком протянула Чжан Суньлань. «Я зарабатываю деньги своими силами, разве это неправильно?» Лу Шен выглядел озадаченным. Чжан Суньлань потеряла дар речи. Пока девушка молчала, собираясь с мыслями, Лу Шен продолжил. «Вы трое, поторопитесь, включая тебя. Даже и не думай, что я буду с тобой мягок только потому, что мы состоим в одной секте». Сунь Жун Цзи ничего не ответил. Вместо этого, выхватив из-за спины алебарду, легко вонзил ее в землю. Ли Май, следуя его примеру, обнажил свое оружие. «Похоже, вы хотите подраться, Лу Шен», криво усмехнувшись, поднял меч. «Поскольку ты осмелился угрожать нам, придя сюда один, я полагаю, ты уверен в своей силе», процедил Сунь Жун Цзи. «Это не уверенность, а простая констатация факта». Лу Шен медленно шагнул вперед. «Вот, значит, как?» Резко распахнув глаза, Сунь Жун Цзи взмыл в воздух. Взмахнул алебардой, рисуя острием клинка, напитанного истинной ци, фигуру черного дракона. Черная драконоподобная тень, развернувшись, молнией метнулась к Лу Шену. Бам! Мечом отразив атаку, Лу Шен рассек черного дракона надвое. Затем, развернувшись, ударил в центр начавшего рассеиваться зверя левым локтем. Последовал громкий удар. Скрывающийся внутри черной истинной ци Сунь Жун Цзи, вцепившись в древко алебарды, испуганно отступил на несколько шагов назад. Дзинь. В этот момент слева от Лу Шена промелькнула чья-то тень, и на талии парня появилась белая отметина. Клинок рассек его одежду, оставив на коже белую полосу. Интересно, Лу Шен, опустив голову, посмотрел на свой бок. Хотя он подавил свою скорость до третьего уровня земли, он обладал ментальной стойкостью уровня дьявольского лорда. Фактическая сила, которую он сейчас показывал, была эквивалентна третьему высшему уровню области земли. Но даже в таком состоянии, комбо-атака Ли Мая и Сунь Жун Цзи смогла коснуться его тела. Ли Май, используя технику движения бирюзовой поковины, ткнул Лу Шена мечом в спину. Дзинь. Когда меч пронзил одежду, раздался скрежет стали. На этот раз за ударом меча последовала невероятная сила отдача. Сила потоком хлынула в тело совсем не готового к этому Ли Мая. Он несколько раз кувыркнулся в воздухе, прежде чем с покрасневшим лицом упасть на землю. Бам, бам, бам. Последовало еще три атаки. Сунь Жун Цзи снова атаковал алебардой. Он использовал свой самый сильный шаг, суть души алебарды. Божественная алебарда хаотичного неба, звездное возмездие. Перед ним собралось большое количество лазурной истинной ци, со взмахом алебарды превратившейся в яркие звезды. В общей сложности было 19 лазурных звезд, соединенных между собой светящимися голубым линиями. Пронесшись сквозь эти линии, словно через хрусталь, алебарда устремилась к телу Лу Шена. Раздался звонкий щелчок. Лу Шен небрежно блокировал удар. Кончик алебарды остановился на расстоянии пальца от его тела, не в силах сдвинуться с места. Недурно. В сравнении с прошлым ударом этот на 90% лучше. Лу Шен с улыбкой посмотрел на шокированного Ли Мая. Тот изо всех сил давил на правый бок Лу Шена острием короткого меча, пытаясь сконцентрировать свою силу в одной точке. Черные символы роились на его обнаженной коже, он явно использовал какое-то секретное искусство. «Это все, что ты можешь?» – пренебрежительно спросил Лу Шен. «Ты?» – Ли Май глубоко вздохнул. Черные символы на его теле, как жуки, потянулись к зажатому в руке мечу, пытаясь увеличить его силу. В этот момент Лу Шен, оттолкнув меч, ударил его ладонью в грудь. Одновременно с этим оттолкнул алебарду и ударил Сунь Жун Цзи локтем в лоб. Бум! Двое мужчин, разлетевшись, словно пушечные ядра, впечатались в стену храма. На мгновение все стихло. Лу Шен стоял неподвижно. Его лицо ничего не выражало, словно происходящее не имело к нему никакого отношения. Он посмотрел на Чжан Суньлань. «Что скажешь? Будешь платить, или последуешь за ними?» Он улыбнулся, как ему думалось, мягкой улыбкой. Но в глазах Чжан Суньлань он был похож на злобного дьявола. 50 тысяч дьявольских золотых монет, верно, я заплачу. Она видела силу Лу Шена и понимала, что находится не на том уровне, чтобы с ним справиться. Честно говоря, она все еще находилась на самом нижнем из трех уровней области земли. Сунь Жун Цзи и Ли Май уже достигли второго уровня из трех низших.